Идея социализма плодотворна и увлекательна. Трагедия художников в том, что зорким глазом они раньше других видели расхождение идеи социализма и реализации этой идеи. Были и сейчас есть люди, которые зовут страну назад. Царствование Николая II и русский капитализм образца начала XX века. Но упомянутые великаны нашей культуры шли своим крестным путем. Осмеливались делать невероятное, расплачивались поруганием жизнью за свою слепоту, но шли вперед, а не обратно. И не станем унижать их нелепым вздохом. Эх, кабы не революция, как бы они развернулись. Они развернулись, а нам, их потомкам, следует внимательно вглядеться в этот разворот. Зощенко и Ахматова. Странным образом хлестала государственная плеть. Тогда, в 46-м, к позорному столбу поставили рядом и соединили в истории двух столь несхожих людей – Зощенко и Ахматова. Ничем не схожих. Впрочем, машина тоталитаризма всегда обрубала крайности, вершины, а серединку только пугала. Зощенко и Ахматова были очень разными, но оба были вершинами. Ахматова старше, она начала писать, печаталась и была замечена еще до революции. Ахматова, Божьей милостью, поэт. Хотя писала ей превосходную прозу. Ахматова никогда не искала и никогда не имела массового читателя. Отточенное мастерство Ахматовой целиком направлено на передачу чувств. Она очень умна, но мысль ее сердечна, чувственна. Ахматова была лично обожжена страшным внутренним террором. Поэт Гумилев, муж, расстрелян. Сын арестован и отправлен в лагерь. Зощенко начал писать при начале НЭПа. Его первые сюжеты – фельетоны на основании писем и документов. Постоянный рефрен – глупость должна быть преодолена разумом. Победа разума – его тема. Зощенко очень популярен и, так сказать, народен. Власти относятся к нему хорошо. Во всяком случае, ему так кажется. В кризисных ситуациях он может себе позволить писать лично Сталину. И еще. Ахматова – верующая. Зощенко – демонстративный материалист и атеист. И вот знаменитое постановление, волею партии, соединившее этих совершенно не схожих людей и втоптавшее их в долгие годы поругания и нищеты. В 1954 году, уже после смерти Сталина, в Ленинграде в Доме писателей имени Маяковского состоялась, была разрешена встреча Ахматовой и Зощенко с группой английских студентов. 6 лет прошло с произнесения той ждановской речи. 6 лет бед, ограничений и запретов для обоих. Вот текст из записки Ленинградского обкома КПСС в ЦК. Цитирую по крайне интересной документальной книге Григория Файмана «Уголовная история советской литературы и театра». Был задан вопрос в таком плане. Вот в докладе Жданова вас критиковали. Как вы считаете, не вступая в сделку с совестью, эта критика была правильной или нет? Зощенко ответил, что с критикой был не согласен, о чем он и написал в свое время Иосифу Виссарионовичу Сталину. Затем он путано доказывал, почему не согласен с критикой, что якобы в 20-х годах не было советского общества, было мещанство, против которого он и боролся. Сейчас снова остро поставлен вопрос о сатире, но этим оружием надо пользоваться осторожно. Теперь я буду снова писать, как велит мне совесть. Ответ Зощенко был встречен аплодисментами со стороны английской делегации. Второй выступила Ахматова. Она лаконично заявила, что постановление ЦК правильное и критика тоже. «Так я поняла раньше, понимаю и теперь.